Притча об орехах и управлении. Человек, который кормил обезьян орехами, однажды сказал: «Дорогие обезьяны, орехов стало мало, теперь я буду вам давать утром только 3 килограмма, а вечером 4». Обезьяны пришли в ярость. «Ну хорошо, хорошо», — рассмеялся человек, «я вам буду давать утром 4, а вечером 3». Обезьяны обрадовались. «Человек этот давно умер, но продолжает управлять нами. Я не знаю его имени, не знаю ничего, кроме этого поступка, и неважно, как отношусь я к истории с обезьянами, задевает ли она мое достоинство или нет, но она управляет мной. Я уже не могу делать вид, что никогда не слышал о поступке этого человека и его чудесном результате. Он давно уже истлел, а еще продолжает управлять мной. А теперь и вами, потому что этим поступком он вышел за пределы своей жизни. Мы чувствуем величие этого человека». И еще Таранов советовал: «Удерживай вредом, а двигай выгодой. Если удерживать выгодой, плохо получится. Удерживать выгодой – значит обещать выгоду, если человек не переменит свое мнение, не изменит позицию. С подозрением человек отнесется к предлагаемой выгоде. Вы попросили что-то у человека, и он вам отказал. Если вы попросите его подтвердить свой отказ, он, пожалуй, и подтвердит. Но вы попросите его подтвердить и в том случае, если его спросить, действительно ли вам отказал другой человек. И пообещайте за такое подтверждение какую-нибудь выгоду, он, пожалуй, задумается. Это ему не понравится. Ему покажется, что его пытаются удерживать на его позиции выгодой. Ему захочется оставить все же за собой свободу действий, в том числе возможность не подтвердить свой отказ вам. Неподтверждение отказа – это еще не согласие, но начало пути к нему. Лучший способ удерживать человека на месте, на его позиции, указывая ему на вред покидания позиции, на опасность первого же шага. «Осторожно, окрашено, не шевелитесь, а то разобьете. Куда вы? Там сейчас такое творится!» А двигать человека лучше выгодой. Вы взяли его за руку и мягко говорите: «Пойдемте со мной, пожалуйста». В большинстве случаев даже незнакомый человек, ничего не понимая, все же сделает несколько шагов за вами. А если вы, напротив, будете его толкать и говорить: «Уйдите, пожалуйста, здесь нельзя стоять», первое его движение будет сопротивлением. Именно поэтому люди, к сожалению, восприимчивы к взятке, но ненавидят шантаж и стараются до последней возможности ему не поддаваться. Оцени роль фирменных групп сопротивления и профсоюзов. Подумай, стоит участвовать в их деятельности или лучше воздержаться? Я знал одного ушлого заместителя, который из-под тишка норовил заставить руководителей подразделений подталкивать менеджеров к принятию криминальной ответственности. Его основным аргументом была фраза: «Этот бездельник должен крутиться». Всегда распространенным инструментом управления был крик. И пусть теоретики не врут о его неразумности и неэффективности. А ты подумай, как ты себя поведешь, если твой интеллигентный и корректный босс однажды заорет на тебя? Очень редким, но сильным инструментом управления является провокация. Я знаю одного иностранца, который держит в страхе персонал своей фирмы только благодаря тому, что иногда кому-нибудь говорит: «Я узнавал, что ти про меня нехорошо говорил». Есть еще один скрытый и никем не замечаемый вид эксплуатации. Дурачи тебя, работодатель обеспечивает своим детям преимущество перед твоими детьми. Да, эта война продолжается из поколения в поколение. Что ты можешь предпринять в сегодняшней войне с боссом ради побед твоих детей? Торговые агенты, которых я готовил для многих фирм, иногда спрашивали: «А если мой клиент начнет работать с вами напрямую?» Однажды я пересказал им совершенно реальную историю потрясающей верности одного из салонов своему рекламному агенту, когда агентство обратилось к ним с предложением работать мимо агента напрямую, салон ответил отказом и продолжал размещение рекламы только через своего агента. До сих пор не понимаю, почему эта история производит такое впечатление на слушателей моих агентских школ. Мне интуитивно кажется, что если ты додумаешься и обнаружишь причину, то тебе приоткроется как еще один из механизмов управления, так и способ борьбы с этим инструментом работодателя. Иногда есть смысл вырвать у босса право на особые условия и стать хотя бы виртуальным лидером, на которого станут равняться остальные. Мне известен случай такого соглашения между хозяином и торговым агентом одной из фирм. Аксиома. Любое усовершенствование, предпринятое по просьбам трудящихся, выходит трудящимся боком. Даже если действительно по просьбам и даже если действительно с добрым намерением. Контрприемы. Вопрос. А вот кто эти самые трудящиеся? Противопоставь анонимам присутствующих реальных людей. Подвести босса к согласию с тем, что это эксперимент, и добиться а. возможности возврата к прежним условиям, обязательно оговорить условия и сроки возврата, б. право сохранить для себя прежние условия, а хаять, ссылаясь на того, кто это уже пробовал. Когда твоя жизнь на работе характеризуется отсутствием перемен, роста, динамики, иногда стоит показать свою безвыходность, то есть состояние, при котором нет смысла стараться или адаптироваться. Выбивай стимулы. Запомни, никогда не считай своего босса дураком.